Глава 25. Маруся. Первый раз в жизни я взяла больничный. Первый раз в жизни я симулировала, что простыла. Хотя не очень сильно я и симулировала. По большому счету, я действительно чувствовала себя плохо. Но болезнь моя была больше связана с психоэмоциональным опустошением, нежели с физической болью. Поэтому после ночевки девчонок, которые меня очень поддержали и помогли не упасть на дно, я просто сидела дома на диване и читала все, что попадалось под руку. Потому что все, что попадалось под руку, как раз было отложено на чтение на потом. А еще после девчонок осталась куча вкусняшек. Ночью мы больше разговаривали, чем ели. Полностью съеденной была только курица, облизывая пальцы после которой Оля и Юля объявили меня своей доброй бабулей, у которой всегда все вкусно. Это было мило. Спать вчетвером на полу тоже оказалось весьма мило. Я боялась, что кому-то может быть неудобно. Но нет, утром все проснулись довольные и счастливые. Особенно я. В школьные времена и студенческие я почти ни с кем не дружила. По крайней мере, до ночевок не доходила. А сегодня ночью я восполнила этот, как оказалось, достаточно большой пробел. Если у меня будет дочка, я буду всеми руками и ногами за то, чтобы она приглашала домой подруг или сама ходила к ним с ночевкой. Оказалось, что это не пустая трата времени, а очень даже весело. Почти терапия. Не глядя, нырнула рукой в пакет и вынула из него леденец. «Леденец-писюнец», как назвала его Юля. Проще говоря, фиолетовый член на палке, который, кстати, был не очень сладким, так как был приготовлен исключительно из натурального ягодного сока без добавления сахара. На вкус он именно таким и казался. Сняла с леденца фантик и зажала его край между зубами. Девчонки на работе до вечера и вряд ли ко мне сегодня заглянут снова, так что можно не краснея сосать фруктовый член. Как мне будет угодно. И никто мне ничего не скажет и не осудит. Именно так и выглядит жизнь взрослой и независимой женщины, у которой есть ипотека. Вынула одну ногу из-под пледа, слегка сползла вниз по дивану и удобнее переместила подушку. Леденец языком перекатила из-за одной щеки за другую. Не жизнь, а малина. Совсем скоро я доберусь до яиц, основания леденца. В дверь кто-то позвонил. Мысленно прикинула, кто бы это мог быть, но не придумала. Возможно, кто-то из девочек приехал за своими перчатками, которые остались на полке в прихожей. Скинула с себя плед. Книгу положила на журнальный столик. Оправив края теплой кофты, пальцами прочесала волосы и машинально поправила очки. Открыла дверь и удивленно вскинула брови, увидев за порогом Михаила Захаровича, привычно хмурого, сурового и будто чем-то обеспокоенного. «Ну, привет!» Выдохнул он и пристально оглядел меня с ног до головы. «Здравс!» – торопливо вынула изо рта леденец-писюнец и запрятала его за спину. Поздно. Михаил Захарович уже все увидел и теперь безуспешно пытался скрыть улыбку. «Здравствуйте!» «Развлекаешься?» – бросил он короткий взгляд туда, где я за спиной прятала леденец. «Ну, да...» ответила я растерянно. Тёмка сказал, что у него биологию на неделю отменили. Больничный взяла. «Да». «Болеешь?» «Нет». «Пострелять хочешь?» «Да», ответила я, не задумываясь. И только потом поняла, о чем он спросил. «Что?» «Корпорат у меня. За городом. Нужно составить компанию. Ты же все равно не занята». Мужчина смотрел на меня так, словно одним взглядом давал понять, что отрицательный ответ не принимается и услышан не будет. «Ну, не занята?» Несколько опешила я от такого натиска. Тогда досасывай и поехали».